Часть четвертая. Эликсир жизни. Глава первая. По следам братьев-близнецов или Антон Антонович сердится. Часть первая. Ну что ж, оглядывая гигантскую лабораторию, оптимистично молвил Анастас Прокопович Белоглазов. Вот они, наши поля эдемские. Вот она, чума для небес. А то решили безгрешные, что они всему голова, что они правят миром. А нет, пусть убираются к себе на верхний ярус, где нет озонового слоя, где душен каждый вздох. А мы тут как-нибудь сами разберемся в нашей долине без них, верно? Болтун обернулся к брату. Точно говоришь. Сдержанно поддержал тот свою сильно располневшую копию. Злыдень, в миру Семен Прокопович Белоглазов, стоял по правую руку от брата-близнеца, генерального директора компании «Эскулап». Лиза — по левую. Перед ними был огромный зал с упаковками долгожданного лекарства. Весь день его снимали с конвейера и раскладывали по картонным ящикам, чтобы чуть позже доставить по избранным аптекам города и области, а потом повезти и далее. Ждали только еще одного звонка и визита. И можно было работать. «Как мы назовем его?» — спросил Злыдень. «Я химик. Ты менеджер». «Обижаешь». «Нас вместе на химический факультет МГУ пристроили!» Болтун обернулся к Лизе. «И нам приходилось, деточка, валять дурака перед профессорами, делать вид, что мы ни хрена не смыслим в этом деле и только пытаемся чему-то научиться. Это мы-то, прошедшие все этапы развития алхимии и медицины. Мы когда начинали-то, а?» Оглянулся он на брата. «Давно», — кивнул тот в ответ. «Когда людишки еще думали, Лизонька, что существуют четыре составляющих элемента всего сущего, четыре стихии — земля, вода, воздух и огонь. Но был и загадочный пятый элемент — пресловутый философский камень, который искали все ученые — египтяне, греки, арабы, европейцы — и ведь были правы. Пятый элемент — это ключик ко всему, открывающий двери в тот мир с его тайнами, где ты не так давно была, и откуда вернулась с бесценным рецептом и золотым яблочком, — рассмеялся он, — дивом дивным». «Он всегда был таким весельчаком?» — спросила Лиза у сдержанного злыдня. «И говоруном». «Все время, сколько я его знаю. Однажды его чуть не сожгли на костре». «Было?» — кивнул Болтун. «Но я избежал экзекуции». «И как же?» — спросила Лиза. «Мы с братом владеем даром внушения», — пожал тот плечами. «Я убедил моего экзекутора, монаха-францисканца, что его ряса горит ясным пламенем и что он вот-вот спалится сам. Как он заплясал на одном месте! Как стал кататься по полу, да еще рвать на себе одежду, пока не остался голым! Да и потом все хлопал и хлопал себя по бокам. Смешно!» «И что было дальше?» — заинтересовалась Лиза. «Этого монаха-святошу самого сожгли на костре, как одержимого дьяволом!» «Жесткач! Время было такое! Темное!» — весело оправдался Болтун. «Люди были дикие, хуже бешеных собак, особенно святоши». «И в МГУ он был таким же», — кивнул Злыдень. «Шутил с утра до ночи, особенно когда появлялись дамы». «Вот в это я верю», — усмехнулась Лиза. «Девушки, наверное, в стороны разбегались только при одном его появлении». «Точно, как ветром сдувало!» Теперь уже рассмеялся Злыдень. «Помнишь, Болтун?» «Потешайся над братом, вперед!» весело и мрачно прищурил один глаз болтун. Но стоило мне достать из кармана флакончик с бальзамом из одной ночной травки из долины скорби. Это он уже обращался к Лизе. И влить пару капель в бокал с пивом или минералкой неприступной барышне, как она сама ложилась передо мной и раздвигала ноги. И вообще делала все, что я желал. «Фу, какая гадость!» — бросила Лиза. «А желал я разного и много!» — самодовольно закончил мысль болтун. «Не сомневаюсь», — поморщилась Лиза. «А что, например?» «Нет, не говори, а то не усну. Буду представлять и мучиться». «Хватит лирики», — сказал злыдень. «Займемся делом. Когда я сказал «менеджер, братец», то имел в виду гениальный пиарщик. Тебе и карты в руки». «Я так и понял. Назовем просто «райский нектар».» Он вопросительно взглянул на брата. «Неплохо. Для омолаживающего лосьона. Думай». Болтун принял поэтическую позу и устремил взор на потрескивающую лампу дневного света. Поразмышляв, вскинул руку. «Амброзия. Напиток богов». «Как?» «Слишком вызывающе. Ангелы прилетят с инспекцией. Будут вынюхивать и высматривать, наступать на пятки. Сам знаешь, у них на слово «бог» — эрекция». «У ангелов есть эрекция?» — удивилась Лиза. «Это образно», — за брата ответил болтун. «А, ясно. А если по-простецки, бальзам номер один, живи и радуйся?» — спросил болтун. «Мимо никто не пройдет, особенно после первых экспериментов». «Думай лучше», — посоветовал брат. «А если луч надежды?» — спросила Лиза. «И под заголовок «Живи вечно». Нет, «Живи долго». Слова «надежда» и «луч» энергетические. На слово «вечно» опять ваши ангелы клюнут. «Наши ангелы», — поправил ее болтун. «Уже наши?» «Пусть наши», — согласилась Лиза. «А к слову, долго никто не придерется. Все хотят жить долго. А внизу аннотация. Если вы болеете...» Она задумалась. «Если вы несчастны, если ваши родные переживают за вас, измените все в один момент. Первые две капли вернут вам силы юности, 10 капель изменят всю вашу жизнь. Будьте счастливыми, поймайте луч надежды. Все в ваших руках». «Экспромт?» — вопросительно взглянул на нее болтун. «Конечно!» — кивнула Лиза. «Или домашняя заготовка?» «Экспромт, экспромт!» Злыдень и болтун многозначительно переглянулись. «Толковая девчонка!» — скупо усмехнулся первый. «Мне нравится!» «Да что там нравится? Круто!» Пухляк-директор приобнял левой рукой Лизу. «Девуля и впрямь хороша, и лжет отменно, и соблазняет вдохновенно, и креативно плюс ко всему. Спасибо кузену за подарок. Сейчас отдам распоряжение в дизайнерский отдел, чтобы сделали опытный образец этикетки. А пока что, Лизонька, пройдем в соседний зал». Они вышли в коридор и скоро оказались еще в одном зале медико-фармацевтической фабрики «Эскулап», поменьше. Тут тоже стояли упаковки, но другие. Ампулы были и в ячейках на столе, с красным и зеленым раствором. «А это что? Те золотые, а эти красные и зеленые. Почему?» «Тот же самый эликсир жизни, но с сюрпризом». «И что за сюрприз?» «Злый день», — обратился болтун к брату. «Твоя идея. Гениальная, разумеется. Тебе и рассказывать нашей красотуле». «Хорошо. В нашей продукции заложены важные ферменты, которые практически невозможно определить. Но у каждого из них свое действие. Краситель помогает не перепутать кислое с пресным». «И что это за фермент? Красный, например?» Злый день криво усмехнулся. «Кровавая Мэри, как я его называю. Он возбуждает человека и делает его агрессивным, но и послушным одновременно». «Послушным кому?» «Папочке номер один», — погладил себя по вислому животу Болтун. «И папочке номер два», — похлопал по плечу брата. «А зеленый?» «Зеленый превращает человечка в безвольное и тоже очень внушаемое существо», — ответил Злыдень. «В легкомысленного зомби», — приторно улыбнулся Болтун, — «в сладкую розовую вату. Я его назвал Абсент». «И тоже делает послушным папочкам?» «Разумеется. А еще мамочке». «Мамочке?» «Тебе, глупышка!» Еще приторнее расплылся в улыбке Болтун. «Мне? С какой стати мне? А с такой стати, что теперь ты директор благотворительной фирмы, ну, станешь им в ближайшие дни. И называться она будет «Луч надежды». Сама придумала девочка». «Круто. Но мне бы не хотелось». «Не обсуждается», — покачал головой Болтун. «Это приказ. Оттуда...» «Ясно. Будешь купаться в славе». «А как же ангелы? Сыщики в белых одеждах с крылышками за спиной, которых вы так боитесь?» «Не боимся, опасаемся», — поправил ее Болтун. «Хорошо, опасаетесь. Так как же они, вечные сыщики?» «Мы обведем их вокруг пальца. Не впервой. Ведь ты будешь великим благотворителем, и дарить мы будем поначалу только здоровье. Ты видела, чтобы Господь Бог посылал громы и молнии в аптеки и больницы? Ну, за исключением тех случаев, когда в этой местности идут боевые действия. Видела?» «В общем, нет», — ответила Лиза. «И я о том же», — лукаво кивнул Болтун. «Напротив, зазвучит святое слово — сострадание. Тебя объявят королевой сочувствия и чуткости, душевности и гуманности, сердечности и сострадательности. И, конечно, эмпатии. Новомодное словцо. Возможно, тебе даже светит Нобелевская премия мира за вклад в оздоровление человечества». Пока они не докумекают, что...» Болтун вдруг мелко засмеялся. И, вторя ему, мелко засмеялся его брат Злыдень. Так они оба и тряслись на глазах у Лизы, пока она не прервала их. «Хватит! Чего вы ржете? Кто и чего не докумекает?» Болтун счастливо выдохнул. «Пока ангелы не докумекают, что мы раздавали не лекарство, не средство от рака, а эликсир вечной жизни». «Эликсир вечной жизни?» — переспросила Лиза. «Разумеется. Я что, нанимался лечить людишек? На черта они мне сдались. Очнись, Лизок. Яблочко из долины скорби, которое росло и созревало тысячи лет, способна дарить вечную жизнь. Из одного яблочка плюс формулы на твоей нежной шкурке можно сделать миллионы ампул с амброзией и потрясти сами основы мироздания. Понимаешь, девочка, чего больше всего боятся людишки? Ну?» «Смерти?» — неуверенно спросила Лиза. «Болезней, страданий и смерти», кивнул его брат Злыдень. «Вот именно, болезней, страданий и смерти!» — подхватил Болтун. «А мы тут им, пожалуйте, вот вам здоровьица и вечная жизнь. Наслаждайтесь, червячки! Бог вам дарит жизнь, да, но в придачу к ней и страдания. Он посылает вам надежду, да, а за ней неизбывную смерть. Ну не подлость ли, а? И все это для того, чтобы вы почувствовали себя тварями бессловесными, униженными и оскорбленными, с надеждой на вечную жизнь в некоем мифологическом царстве Божием. А мы вам дарим вечную жизнь и спасение здесь и сейчас. Нет больше недугов, нет смерти. Так кто из нас лучше? Да, да у вас далеко идущие планы, как я посмотрю, задумчиво сказала Лиза. И такое возможно? Болтун усмехнулся. «Надо пробовать, пытаться. Все познается опытным путем. Мы не первопроходцы, мы продолжатели великих дел. И до нас были новаторы. Но теперь наше время искать». Он взглянул на близнеца. «Скажи свое слово, брат». «Ты уже все сказал за нас обоих. Работаем». «Очень лаконично. Я так не умею». У Лизы зазвонил сотовый. Она посмотрела на дисплей. «Ага. Он?» — кивнул болтун. Лиза кивнула. «Он самый». И включилась. «Привет, Кирилл. Все хорошо?» «Спасибо. Да, все в силе. Мы ждем тебя. Приезжай». «Разумеется, с кроликом. Адрес ты знаешь?» «Да, пока». Она дала отбой. «Через полчаса он будет здесь». «С кроликом?» — поморщился болтун. «Зачем нам кролик? Будем кушать кролика?» «Мы не будем кушать кролика», — отрицательно мотнула головой Лиза. «У его знакомой певицы заболел домашний питомец, кролик Роджер. Не жрет, не пьет, издыхает. Короче, он привезет его к нам. Выберет в том зале любую золотую ампулу из любого ящика на свое усмотрение. Сделает сам инъекцию кролику, чтобы без обмана. И когда этот маленький гад оживет, как его любимые кот и сын, он подпишет с нами договор. Он мне сам сказал, Бог Троицу любит». «Бог Троица!» — поморщился болтун. «Какое-то упадничество, декаданс какой-то. Ненавижу. А давайте введем кролику красный раствор, кровавую Мэри. Он не только оживет, но и цапнет этого Кирилла Евгеньевича за палец. Все сомнения отпадут разом. Кролики больно кусаются, между прочим». Лиза отступила на пару шагов и пригляделась к братьям-близнецам. «Я только вот что думаю». «Что ты думаешь?» — спросил болтун. «Сейчас какую-нибудь гадость скажет», — сознанием дела предупредил злыдень. «Вас двоих слишком много, понимаете меня?» — очень доверительно спросила Лиза. «Как это очень много?» — спросил болтун. «Да так это, близнецы, кучерявые, бледные, как покойники. Один смешной, другой мрачный, да еще с бакенбардами. Ну, правда, не понимаете, что ли?» «Чего мы должны понимать?» Брови болтуна так и съехались к переносице. «Говори, негодная!» «Вам же в цирке надо выступать, если честно. Народ валить на вас будет, не протолкнешься. Бим и бом. Рыжий клоун и белый. Один пародия на другого и наоборот». «Я же сказал, скажет гадость», — безучастно заметил злыдень. «И что ты предлагаешь, умная девочка?» — скептически спросил болтун. «Одного надо убрать со сцены. И лучше тебя, балабол. Как начнешь строчить, так этот король фармацевтики и решит, что-то тут не так. Они инопланетяне. Пусть Сеня останется. Ну, типа злыдень». «Нет, я алхимик, а он менеджер и продавец», — покачал головой злыдень. владелец и директор фабрики «Эскулап». «Я буду продавать», — убедительно сказала Лиза. «Да что там, я уже продала ваш товар. Осталось вылечить кролика, подписать документы и начать отгрузку первой партии». «Ты переспала с ним?» — вдруг спросил Болтун. «Ублажила фармацевта?» «Пока еще нет», — усмехнулась Лиза. «А что?» «Умудрилась провернуть такое, не раздвинув ноги?» «Высший пилотаж». «Не только ты умеешь забалтывать студенток, умник», — парировала Лиза. «Возможно, я намекну, что именно сегодня он получит десерт. Когда мы ударим по рукам?» «Умно, умно!» — закивал довольный Болтун. «Ладно, братья-акробатья, займемся делом», — резюмировала Лиза. «Подумать только. Завтра тысячи людей вместо болезни и будущей смерти получат здоровье и вечную жизнь. А небо не расколется? Земля выдержит такой натиск?» «Доживем до завтра. Увидим», — подвел черту словоохотливый Болтун. «Я же говорю, все познается опытным путем». Часть вторая. Крымов на своем форде перескочил мосток через речку Полушку и въехал в поселок Яблоневый. На Анисовой улице с печальными облетающими тополями остановился у каменного домишка в два этажа. Окруженный ярким осенним садом, с желтой багряной листвой, да с цветными наличниками на побеленном камне, домишко смотрелся, как лубочная шкатулка. Ровно год назад он уже был тут. Знакомство с Антоном Антоновичем Долгополовым стало для него не просто знаковым, в какой-то степени оно перевернуло всю его жизнь, заставило переосмыслить ее. Именно тут, в этом доме, своеобразный штаб-квартире сил равновесия Земли, он, Андрей Крымов, понял, что с некоторых пор проживает свою жизнь не так, как это делает подавляющее большинство обитателей планеты, но руководствуясь тайными смыслами и сверхидеями. И не надо ему это было 100 лет, и хотел бы он остаться частным человеком, а вот нет, возьми и выбери его какая-то грандиозная сила, о существовании которой и подумать-то страшновато. Вдруг взяла эта сущность и заинтересовалась судьбой самого обыкновенного детектива. Карты так выпали. Небесный кий угодил в какую-то звездочку, и ушла планида ровнехонько в далекую-предалекую сетку на другом конце Вселенной. И призвали его, Андрея Петровича Крымова, на службу этой самой Вселенной. И оттого теперь неприметный старичок с хитрым прищуром, Антон Антонович Долгополов, обладатель эзотерической библиотеки, странник по временам, посланник той силы, набирает номер его сотового и говорит в трубку. «Андрей Петрович Крымов, добрый день. Это я, ваш старый знакомый. Не узнали?» «А, узнали. По голосу? Это хорошо. Да, Антон Антонович, тот самый, все верно. Вы настоящий детектив. Приезжайте ко мне сегодня же. Дело не терпит отлагательства». И вот он приехал. Вышел у аккуратного заборчика, снял петлю с колышка, толкнул калитку и переступил порог. Едва он приблизился к дому, как дверь открылась, будто бы сама по себе, и на пороге появился седой старичок в теплой безрукавке на старый свитер. Гость остановился у крыльца, вдохнул поглубже. «Ну что, Антон Антонович, мир в опасности?» — пошутил Крымов. «Как всегда, Андрей Петрович», — ответил тот. «Как всегда. Милости просим». Повернулся и первым двинулся вперед. «Дверь на замок. Будьте так любезны». Непременно. Чаю? Обязательно. Помню, у вас было вкусное варенье. Да-да, ежевичное. Тапки в прихожей. Помню. Скоро они уселись за круглый стол, и Долгополов стал разливать из заварочного чайника по синим фаянсовым чашкам с золотыми звездочками крепкий чай. Милые чашки. Да, из одного китайского сервиза времен императрицы Цыси, которому уже добрых 140 лет. Так что поаккуратнее, господин сыщик. Непременно. Наливочки. А, вы за рулем. Точно, обойдусь. А вот себе налью рюмочку. Крымов вздохнул. Ладно, тогда уж и мне налейте. Помню, наливка ваша первый сорт. И потом, я столько раз нарушал закон. Разом больше, разом меньше. Теперь уже все равно. Как скажете. Вы взрослый мальчик. А нарушить закон придется, как мне кажется, и в этот раз. И не только одной или двумя выпитыми рюмками наливки. Пугаете, Антон Антонович? «Вас испугаешь!» — усмехнулся старичок. Они выпили по рюмке крепкой малиновой, съели по ложке ежевичного варенья, запили чаем. «Итак, вы весь внимание?» «Абсолютно». «Очень хорошо, очень!» — кивнул Долгополов. «Вам известен такой бизнесмен из аптечного мира, как Кирилл Евгеньевич Панкратов?» — опередил старичка Крымов. — Браво, Андрей Петрович, браво! Но откуда ваша догадка? Чем он заинтересовал вас? Если бы не заинтересовал, вы бы не вспомнили это имя вот так сразу. — Воистину детективная история. Мне позвонила некая дама, решившая остаться инкогнито, и предложила большую сумму денег, если я прослежу, с кем... когда и как встречается ее любовник, фармацевтический король Кирилл Евгеньевич Панкратов. Про короля я узнал немало. Жена скончалась от инфаркта, сын умирает от рака. Есть старуха-мать, любовница, капризная секс-бомба, успешный бизнес. Я получил деньги за работу, в аккурат всю сумму. Но вот заказчица меня как раз и насторожила. «Почему же?» «Не было такой женщины в жизни этого аптекаря Панкратова. Разве что где-то за кадром. Но она-то себя представила чуть ли не примой. Так зачем ей был нужен этот человек, фармацевтический король?» «Вот вопрос. Размышлял я не очень долго. Несомненно, это как-то было связано с тем, что в последнее время в жизни короля Панкратова стали происходить чудеса, одно за другим. Чего только стоит появление ангела в палате его умирающего сына». «Ангела, расскажите». Крымов рассказал Долгополову и об экстренном посещении Панкратовым ночью сына, да в компании с красоткой, которая сделала ему укол и тем исцелила его, и о котике, который тоже оказался исцелен самым чудесным образом, и обо всех последних событиях, в которых он честно пытался разобраться. «Думаю... у меня есть ответы на многие ваши вопросы», — заметил Долгополов. Теперь пришла очередь Крымова выслушать старика. «Жду с нетерпением». «Почему я заговорил об этом Панкратове? Это ведь не случайность, что именно этот человек заинтересовал и вас. Ведь мы работаем на одном поле, не так ли, Андрей Петрович?» Крымов сам налил им по рюмке наливки. «Наше поле непростое, не так ли, Антон Антонович?» «Ой, какое непростое, Андрей Петрович! Так что, выпьем?» «Конечно! Я решил, еще пару рюмок могу себе позволить. Под такой-то разговор». Они выпили крепкой сладкой настойки. «Вы думаете, этот Панкратов оказался на нашей с вами территории? — спросил Крымов. — Так сказать, запредельный? — Даже не сомневаюсь в этом. От Панкратова зависит, какие лекарства будут поступать в аптечную сеть всей страны. И вот несколько дней назад он подписывает контракт с неким владельцем фармацевтического завода «Эскулап» Анастасом Прокопьевичем Белоглазовым. Хитрый и загадочный тип. Мы давно за ним следим. Производит редкие лекарства. У него есть брат-близнец. Семен Прокопович Белоглазов по кличке Алхимик. У того существует своя небольшая фирма и лаборатория. Оба повернуты на лекарствах, медицинских и химико-биологических опытах. Так вот, недавно они начали выпускать лекарство «Луч надежды. Живи долго». Как вы думаете, кто стал их партнером по бизнесу? Панкратов? Именно. Сейчас ко всем аптекам страны несутся трейлеры с препаратом «Луч надежды». Этот луч ярко-золотистого цвета, кстати. Вы думаете, Антон Антонович, что препарат, поднявший на ноги Панкратова-младшего и котика по кличке Барсик, это то же самое лекарство, что сейчас везут по всей стране? Почти уверен в этом. Если кто-то нашел лекарство, способное излечивать тяжелые болезни, унимать физическую и душевную боль страждущих, это прекрасно. Бог в помощь таким людям. Ведь нашли же лекарства и от проказы, и от оспы, и от туберкулеза. И от рака найдут в скором времени, я в этом не сомневаюсь. Но вдруг в этом лекарстве есть особый фермент? Какой именно? Понятия пока не имею, но смею предположить. Фермент, который можно получить только из запредельного мира. Вон вы о чем. Именно. Найдите пока этих братьев-близнецов в интернете. Посмотрите на их физиономии. А я поищу очень ценную книгу в моей библиотеке. Он бодрячком поднялся со стула и пошел рыскать по полкам. «Старую, мудрую книгу!» Крымов первым нашел искомое. «Ну и физиономии», — усмехнулся он. «Им бы в цирке выступать, в клоунаде. Особенно Анастасу, пухляку». «Да, клоун рыжий и клоун белый», — задумчиво пропыхтел Долгополов, вытаскивая и запихивая обратно книги. «Да где же она у меня?» «Что за книгу вы ищете, Антон Антонович?» «Книгу «Алхимики всех времен и народов». Очень интересное издание. С гравюрами, кстати. А вот она, вижу корешок». Он вытащил искомую книгу и с ней вернулся за стол. Взялся листать иллюстрированный альбом. «Не наш?» — спросил Крымов. «Немецкий. 30-х годов прошлого века. Ага, посмотрите, Андрей Петрович». Он повернул раскрытый альбом и подтолкнул его в сторону детектива. Тот перехватил его и подтянул к себе. «Черт, а похож!» «Еще как похож!» — согласился Долгополов. На иллюстрации, черно-белой гравюре, в средневековой лаборатории, среди колб и пробирок, стеклянных кишок и реторт, кудесничал алхимик средних лет, в средневековом камзоле и широких восточных шальварах, в тапках с загнутыми носами, и в очочках без дужек на носу, этаком средневековом пенсне, гротескный, смешной и пугающий изуверским ликом одновременно, он переливал пузырящуюся жидкость из одной колбы в другую. Его длинные кучерявые волосы неровно разметались по плечам, глаза авантюристично сверкали. По упитанному лицу гуляла самая что ни на есть глумливая улыбка, Он будто бы насмехался надо всем миром, а заодно и над небесами. Он как бы говорил: «Вот я вам устрою, только подождите, наберитесь терпения, дураки». А физиономия его была копией лица Анастаса Белоглазого с неподражаемой насмешкой надо всем сущим. «И Иероним Босх, кстати», — произнес Долгополов. «Видите, как называется гравюра? В поисках эликсира вечной жизни или месть небесам?» «Вижу. Броско». «Почему месть, понимаете?» «Потому что Господь не делится всей информацией с человеком». «Потому что Господь не делится и сотой частью информации, которую имеет», — категорично поправил его Долгополов. «И миллионный, потому что человеку не дано ни познать тайн Вселенной, ни заполучить самое желаемое — бесконечную жизнь и вечную молодость. Человеку дано только болеть, потом сморщиться и сдохнуть». И верить, что существует иной мир, где вечно молодой будет его душа, о которой он, человек, должен позаботиться здесь, на земле, пока он жив. Точнее быть скромным, любящим, сострадательным, заботиться о других, уметь забывать про себя и так далее. Только на первый взгляд эта евангельская схема очень проста. В исполнении нет ее тяжелее. Оттого все и забывают о ней при первой удобной возможности. Украсть легче, чем заработать. Согрешить приятнее, чем остаться целомудренным. Обойти препятствие безопаснее, чем лезть за справедливостью на рожон. Мудро? Конечно, мудро. Долгополов погрозил указательным пальцем гостю. «Следовать намеченному Богом курсу без пререканий и проклятий очень сложно. Смириться с тем, что ты смертен, что так или иначе тебя будут грызть болезни, а потом ты сыграешь в ящик, очень возможно, не сделав из сотой доли намеченного тобой плана». «Так оно обычно и бывает, я думаю», — согласился со старичком Крымов. «Именно. Все человеческое естество протестует против этого. Оно говорит: хочу больше, хочу жизни, любви, здоровья. Хочу построить перпетуум мобиле. У меня уже есть чертежи, а ему вот». Долгополов сложил сухой стариковский кукиш и бесцеремонно ткнул им в сторону Крымова. «Выкуси! А вот этот алхимик!» — он указал пальцем в сторону раскрытого перед гостем альбома. «Пытается изменить ход событий, продуманных Богом, и все переиначить. Что на его роже написано? Сейчас схвачу Бога за бороду. Наступлю ему на пятки. Вот тогда и поговорим. Кому служит этот алхимик, гадать не стоит. И так все ясно». «Так, по-вашему, это не совпадение?» Крымов качнул головой на гравюру. «Сходство директора фармацевтической фабрики Эскулап и этого хитрющего алхимика из эпохи Возрождения». «Это вам и нужно выяснить, Андрей Петрович». «Но как? Вы детектив. Вам виднее». Крымов поскреб щеку. «Я думал, у вас есть план. Надеялся на это». «Хорошо. А если это и впрямь он? На гравюре? Белоглазов? Он что же, по-вашему, может жить столетиями?» «Разумеется. И раз в полвека переезжать с места на место, из страны в страну, менять имя. Сейчас я вам покажу вырезку из одной старой американской газеты». И вновь Долгополов ушел рыться в своем архиве. Крымов налил еще стопку настойки и выпил ее один. Нехорошо, конечно, скоро за руль, но разговор с прозорливым чудаком Антоном Антоновичем надо было сдобрить душевным напитком. Иначе никак. Долгополов притащил подшивку газет. «Уберите рюмку и закройте альбом». Едва Крымов успел выполнить наказ, как перед его носом с тяжелым хлопком упала подшивка. Хозяин дома полистал ее, раскрыл на середине. «Нью-Йоркская трибуна. Издание 70-х годов 19 века. Читаю. Братья Уайт устраивают пиротехнический аттракцион на воскресной ярмарке, а также продают таблетки для мужской силы. Одна пилюля — 10 центов. Смотрите на это старое мутное фото. Вглядитесь в него. Что скажете?» «Скажу, что отдаленно. Братья Уайт похожи на белоглазовых, но только отдаленно». «Вы правы. Только отдаленно», — пробурчал Долгополов. «В те времена художники правили фотографии тушью. У кого как выйдет. Дай-то бог, чтобы это было простое совпадение. А если нет? Трейлеры мчатся сейчас по аптекам, Андрей Петрович, и скоро на прилавках появится таинственный эликсир «Луч надежды». Мы добыли ампулу с этим золотым раствором, выкрали ее и провели эксперимент». «Какой?» «Жестокий. Взяли мышь и звезданули ей по башке скалкой. Короче, размазали ее по столу». «Да вы просто звери, Антон Антонович». «Вам смешно, Андрей Петрович?» «Немного. Только смешного в этом ничего нет», — перебил его Долгополов. «А потом ввели этой мышке золотой препарат». «И что же?» «Ожила мышка с переломанными косточками, но поползла, а должна была сдохнуть. До сих пор где-то прячется дома у моего подручного. Никак ее найти не могут. Только пищит, сволочь, не сдыхает». «Жутковатое дело. Еще придет ночью выяснять отношения». «Смейтесь, смейтесь. Самое главное — выяснить, что на уме у этих братьев белоглазовых. Что они задумали? До чего решили дотянуться? Я сержусь, когда чего-то не понимаю. Представьте себе. Да, и еще. До меня дошли слухи, что фармацевты белоглазовы и этот аптечный король Кирилл Панкратов решили основать общую благотворительную фирму, и называться она будет, представьте как, «Луч надежды». Ее сейчас как раз регистрируют, и директором этой фирмы будет какая-то дама, светская львица. Вот за какую ниточку интересно было бы потянуть, Андрей Петрович. «Ладно, потянем». «Я, безусловно, помогу вам, и очень скоро, как только мне сольют инфу». «Словечки у вас новомодные, сольют инфу», — усмехнулся Крымов. «А я вообще прогрессивный старичок, вы должны были это заметить». «Я уже заметил, еще тогда, в первый раз». «Кто же эта дама? Небось, жена какого-нибудь крупного чиновника? Они любят примазываться к подобным акциям. Или любовница крутого олигарха. Раздача пряников и школьных завтраков, новый баян для музыкальной школы и все в том же духе. Это их стихия». «Не знаю», — покачал головой Долгополов. «Пока не знаю. Но мне обещали добыть и переслать ее фото. И биографию. Если повезет, вот тогда и будем знать, кто эта королева благотворительности». «Кстати», — вдруг задумался Андрей Крымов. «Что?» — оптимистично насторожился старичок. «По вашим глазам вижу, к вам пришла Эврика». «Любовница олигарха. Даю 9 против 1, Антон Антонович, что этой бизнесвумен окажется та самая красотка в серебристом платье со шприцем. Ну, которая ангел, — напомнил он, — излечившая от рака Панкратова-младшего. «Очень может быть», — кивнул Долгополов и закрыл газетную подшивку. «Ну что, еще по рюмочке наливки и чашки чаю?» «Искуситель вы, Антон Антонович», — улыбнулся Крымов. «Давайте так, и поеду». Часть третья. Они остановились на краю крутого обрыва. Вечерело. Над рекой ярко горел алый осенний закат, и та же кровавая рябь укрывала всю середину реки, от одного берега до другого. Лиза в теплой кожаной куртке и водолазке под самый подбородок, в джинсах и высоких сапожках, вышла из своей «Тойоты», хлопнула дверцей. В 20 шагах от нее уже остановился черный сверкающий БМВ, по капоту которого немедленно поползли все те же кровавые отблески. Из машины вышел водитель, крепыш, бросил девушке «Привет». «Привет, Юра», — кивнула она. Водитель открыл заднюю дверцу. Из автомобиля не спеша выбрался мужчина лет 60, высокий, представительный, в строжайшем костюме, с породистым лицом, будто выточенным из камня, похожий на средневекового рыцаря. «С такими лицами берут города и завоевывают государства», — с легкой усмешкой подумала Лиза. «Какое счастье, что я похожа на красотку-маму, а то быть бы мне век одинокой. Все бы разбегались от меня в стороны». «Чему ты улыбаешься, Лиза?» — спросил он. «Твоему серьезному виду, папа», — ответила молодая женщина. «Ты похож на крестоносца, идущего за гробом Господним». «Шутишь?» «Почти». «Зачем мы здесь? Почему не встретились у нас дома? Или у меня на работе, или у тебя? Что за фокусы, дочка?» «Я решила на свежем воздухе, подальше от цивилизации». «Ладно, пусть будет так. Почему ты уволилась из органов?» Лиза пожала плечами. «Решила и уволилась. Надоело». «Надоело?» Его каменное лицо пришло в движение. Мимика мучительно исказила его, сделала угрожающим. «Как это так? Надоело? Это что, шутки? Сегодня я на юрфак, а завтра в кардебалет?» «Я пошла на юридический, чтобы угодить тебе. Но вот прошло время, и мне надоело бегать за преступниками». «Да ты толком и не бегала». «Вот и славно. Осталась жива. И почему сразу кардебалет? Хотя ноги у меня что надо, да, и вообще фигуркой я вышла. Что скажешь, Юра?» «Фигурка класс, Елизавета Михайловна». С улыбкой кивнул водитель. Прокурор области быстро оглянулся, зыркнул на водителя так негодующе, что тот мгновенно стушевался и опустил глаза. «Плесни масло в огонь, Юра, плесни!» — гневно сказал прокурор. «И чем же ты собираешься заниматься, дочка?» «Благотворительностью», — очень просто ответила она. «Достойное занятие, разве нет?» «Чтобы заниматься благотворительностью, надо иметь средства для этого. Они у тебя есть?» «Представь себе, папа, и достаточно». «И откуда же у моей маленькой дочки взялись деньги на добрые дела? У лейтенанта полиции, которая катается...» — он кивнул на ее машину. «На простенькой старой Тойоте. Скажешь?» «Скажу, конечно. Я познакомилась с уникальными людьми, которые хотят сделать этот мир лучше. Мы сразу поняли друг друга, и они сделали мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Стать генеральным директором фирмы «Луч надежды». Я говорю это к тому, чтобы ты был готов к изменениям в моей жизни. Мы сможем помочь миллионам людей. Каким образом? Новые лекарства. Самые последние разработки. Они уже прошли апробацию, все счастливы. У вас никого нет в прокуратуре, кто бы отдавал концы? Или родителей твоих служак, которые при смерти? Я бы прислала пару ампул, и люди разом бы встали на ноги. Ты издеваешься надо мной? Да честно говорю, папа. Что ж ты такой недоверчивый-то? А, забыла. Следы профессии. Неизгладимые отпечатки. Профессиональные шрамы. Непроизвольно водитель Юра хохотнул позади своего начальника. Уж больно весело говорила Лиза Сорокина. Она и прежде за словом в карман не лезла, а тут на вольных хлебах и совсем уже разошлась. Берега потеряла. «Уволю!» Даже не оборачиваясь к подчиненному, процедил прокурор. «Я не узнаю тебя. Ты стала другой. Я словно говорю с чужим человеком». В глазах его дочери блеснули лучи алого заката. «А вдруг ты и впрямь говоришь с чужим человеком?» «Что это значит?» «А вдруг я не твоя дочь? Знакомой тебе осталась только одна шкурка». Она потеребила себя за палец. «А начинка другая». «Ну что ты городишь?» Он уже выходил из себя. «Что ты несешь?» А она теперь словно специально хотела взбесить его, вытащить из него того несокрушимого монстра, который ежедневно решал судьбы незнакомых ему людей. «А вдруг я другой человек, о котором ты представления не имеешь, просто поселилась в оболочке твоей глупой и жадной дочери, Лизоньки Сорокиной?» «Тебя заманили в секту, верно? Охмурили, загипнотизировали, зомбировали?» «О-о-о!» — усмехнулась она. «Вот это точное определение!» Она лукаво прищурила глаза. «Или я просто демон из преисподней?» Генеральный прокурор области, который в гневе был Зевсом-громовержцем не менее, погрозил ей пальцем. «Я найду людей, что соблазнили тебя на это сомнительное предприятие». Говоря это, он явно не шутил. «Я их, Лиза, из-под земли достану. Я лично их допрошу». Она даже не сомневалась, что он сдержит свое обещание. «Я к черту закрою их фабрику по выпуску этой бодяги. Слово тебе даю. Я завтра же...» «Ну все, хватит балаболить!» Прервала она его. «Что?» Он задохнулся от гнева. «Да как ты смеешь?» «Зорро!» Не дав ему договорить, громко и повелительно крикнула молодая женщина. «Работай!» Прокурор и его водитель завертели головами. От ближайшего темного дерева вдруг отделилась тень и двинулась к ним. Это был невысокий, чрезмерно широкоплечий, похожий на орангутанга человек. Он даже шел по обезьяньи косо, переваливаясь с одной ноги на другую, но шел невероятно быстро. Вот-вот пустит в ход длинные руки и понесется еще резвее. «Кто это?» — быстро спросил отец. «Мой телохранитель», — ответила Лиза. «Младший демон. На подхвате. Очень злой. Почти как ты». А кривобокий Зорро, приближаясь тенью, уже снимал с плеча короткий автомат. «Он вооружен!» — завопил, что есть силы прокурор. «Юрка!» — тот неверными руками расстегивал куртку, чтобы достать из наплечной кобуры пистолет, но, как назло, замок застрял. а сам смотрел и смотрел на Лизу, которую знал еще с юности, возил из школы домой и опять в школу, учил стрелять, и в отсутствие отца был для нее каменной стеной. «Прости, Юра», — сказала Лиза и отвернулась. Автоматные очереди резанули вечернюю тишину. Крики убитых стали отголосками выстрелов. «Что ж, органы решат, что это бандитские разборки. Может, начнется новая война? Ну и черт бы с ней!» Глядя на кровавый закат, стелющийся по реке и полыхающую полосу неба, она открыла дверцу, села в машину и включила зажигание. У нее были свои планы на ближайшее будущее.